Глава 22. Легендарный дракон. Утром я старалась вести себя как обычно, чтобы не показать, насколько мне тревожно. Брать с собой много вещей просто не было смысла, так что я положила в сумку еду, воду, спальный мешок. Леон настоял на небольшом камне, на котором можно разогреть еду. Немного подумав, я осознала, что он прав. Также положила веревку и нож. Кто знает, что может пригодиться. Никто и никогда не говорил, что происходит на той горе. Надев теплый спортивный костюм и удобные ботинки, закинула сумку на плечо и вышла из дома. Леон решил проводить меня до начала подъема. Остальным говорить, куда я собралась, не было никакого смысла. Даже Патрик с Сиреной не знали. В комнату бабушки вход всем запрещен, в том числе и Мире. Сначала я хотела отправить ее к лекарям под наблюдение, ведь она выглядела очень подавленной. Но потом решила приставить служанку, чтобы наблюдать за сестрой и в случае необходимости вызвать лекаря. Оказавшись у подножия горы, я посмотрела вверх. Погода выдалась не самой удачной. Верхушину не видно, промозглый ветер. Нет, я его особо не ощущала, но все равно неприятно. «Обещай, что будешь осторожна», — попросил Леон, обнимая меня. «Если что, повернешь обратно». «Я буду осторожна». Обещать второе не могла. Знала, что не отступлю. «Я до безумия люблю тебя», — вдруг произнес он, глядя мне в глаза. «И если ты не вернешься, не знаю, что со мной будет». «Я тоже тебя люблю». Меня наградили горячим поцелуем. «Иди, пока я не передумал, иначе не отпущу». Улыбнувшись, я развернулась и направилась в долгий и трудный путь наверх. Тропинка была, но очень узкая и едва заметная. Стоило только встать на нее, как мир вокруг изменился. Исчезли практически все звуки, погода словно замерла. Тут было тихо и спокойно. Но почему-то мне казалось, что это лишь первое видение. Непонятно, что будет дальше. Я думала, придется карабкаться вверх, а вместо этого просто шла по тропинке, периодически виляющей в разные стороны. Очень странно и необычно. Примерно через полчаса окрестности затянул туман. Видно было лишь на 20 шагов вперед. Это напрягало, и я на всякий случай приготовила парочку заклинаний. «Зачем ты здесь?» — послышался тихий голос, заставивший меня вздрогнуть. Я обернулась вокруг своей оси, но никого не увидела. «Достойна ли ты?» «Кто тут? Выходи!» «Сможешь ли ты дойти?» Вопросы тревожили. Я не видела источников звуков и не могла понять, несет ли он опасность. Даже остановилась на какое-то время, чтобы оглядеться, и поняла, что дороги назад нет. За спиной густой туман, сквозь который невозможно ничего разглядеть. Остается лишь дорога вперед. Ладно, нужно двигаться. Несмотря на подъем, холода практически не чувствовалось. А еще тут было сложно определить время. Часы на руке перестали работать. Телефон также замер и показывал лишь время, когда я ступила на тропу. Что же тут происходит? Не знаю, сколько прошло времени, но вокруг стало темнеть. Нужно искать место для ночлега. Почти сразу же, буквально через 20 шагов, появилась площадка, на которой можно было расположиться. С помощью магии создала шалаш с одним входом и забралась внутрь, перед этим поставив защиту вокруг места ночевки. Я расстелила спальник и уселась сверху, подвесив в воздухе пару световых сфер. Холода не ощущала, но все равно было не по себе. Стемнело очень быстро. Не прошло и получаса с момента, как я обосновалась в импровизированном убежище, как стало темно. И тихо. Очень тихо. На секунду возникло ощущение, что вокруг ничего не существует, кроме меня и того, что рядом. Даже жутко немного. Только сейчас я начала осознавать, насколько одинока. Точнее, что отдала бы многое, лишь бы Леон был рядом. Душевное тепло способен подарить не каждый, и отказываться от такого точно не стоит. Жаль, что дракона нельзя было позвать с собой. Чтобы не раскиснуть, я залезла в телефон, полюбоваться фотографиями с нашего отдыха. Как ни странно, у меня получилось. Однако долго наслаждаться не пришлось, батарея быстро садилась. Ладно, перекушу и буду ложиться. Подогрев еду на специальном камне и достав термос с чаем, я приступила к ужину. Тем временем за барьером поднялся сильный ветер. Завывало так, что я решила проверить защиту. Та стояла как раньше, что не могло не радовать. Вообще, это место оказалось весьма необычным. Нет ощущения времени и пространства. Очень сложно понять, сколько я прошла и сколько осталось. Об этом месте вообще мало что было известно. Приходится действовать наугад. Честно говоря, мне казалось, что я не усну. Но стоило залезть в спальник и закрыть глаза, как сон сморил меня. Мне снились кошмары. Сначала я попала в наш сад, где на лавочке спиной ко мне сидела в неестественной позе мама. Я пошла вперед, ступая осторожно, словно ожидала ловушки. «Мама!» — позвала я. В ответ тишина. «Нет», — прошептала, когда оказалась рядом. Она была мертва. Открытые глаза смотрели вверх. Кожа посинела, рот был открыт. Но хуже всего — записка в ее руках. «Это ты во всем виновата, Лея». «Нет, нет!» Я шагнула назад. «Это всего лишь сон. Моя мама в больнице, она жива!» «Нужно проснуться». Я ущипнула себя, но вместо того, чтобы открыть глаза, оказалась в рабочем кабинете бабушки. Та сидела за столом и смотрела на меня так, что мурашки бежали по коже. «Лея, как ты могла допустить такое?» — спросила она. «Почему я мертва?» «Ты жива!» «Разве? Ты в этом так уверена? Я столько лет помогала тебе, лелеяла. А чем ты отплатила?» «Навестила лишь раз, и то, когда я угрожать начала». «Ты знаешь, почему я так поступила?» «Конечно, конечно». Я вновь себя ущипнула и оказалась в темноте. Абсолютной. «Зачем ты здесь? Уверена, что справишься? Ведь ты слаба», — слышалось вокруг. Но кто говорил, я так и не смогла понять, как ни крутила головой. Сначала до безумия хотелось заорать, попросить прекратить все это. А потом вдруг осознала. Это проверка. Жесткая, но проверка. Я ведь точно знала, что родные живы, и я сделаю все, чтобы так и оставалось. «Я не отступлю!» Стоило это произнести, как меня словно вытолкнули из темноты. Я открыла глаза и осмотрелась. Снова в шалаше, в спальнике. Тряхнула головой, отгоняя видение. Сердце билось с удвоенной силой. «Нужно успокоиться. Все хорошо. Я совсем справлюсь». Придя в себя, я позавтракала и собрала рюкзак в дорогу. Но прежде чем выбраться из укрытия, проверила защиту. Та не пострадала. И погода вновь была солнечной, даже ветер стих. Надо бы радоваться, но после этой ночи как-то уже не верилось в лучшее. Нужно быть наготове. Дороги назад так и не было. Тропинка вела лишь наверх. Ну что ж, продолжим. Пытаясь хоть как-то отвлечься, я стала придумывать образы будущих моделей. Но надолго меня не хватило. Неожиданно послышался леденящий душу вой, причем довольно близко. И в этот раз он явно не мифический. Только с какой стороны он шел, определить не удалось. Призвав магию, раскинула сеть, пытаясь определить источник. Впереди загорелись сразу три красные точки, стремительно приближаясь ко мне. Ничего хорошего это значить не могло. Скинув рюкзак, приготовилась к бою. Хорошо, что с одной из сторон скала. Я встала к ней спиной, опасаясь нападения сзади. Враги практически рядом. Я призвала несколько атакующих заклинаний, но напасть первой не спешила, так как не понимала, с кем воюю. Однако уже через минуту стало ясно, что я попала. Словно из тумана передо мной выросли три снежных волка. Огромные, белоснежные животные со скаленными пастями, из которых капала слюна. Красные глаза внимательно следили за мной. Эти волки встречались довольно редко и считались очень опасными. Грых! Нападать они не спешили, но окружали меня с трех сторон. Уследить сразу за всеми практически невозможно. Нет, я отлично понимала, надо бить первый и при этом желательно убрать хотя бы одного. Только куда бить, я не знала. Такое как-то не изучается на общих предметах, и мастер никогда не рассказывал об этом. Сформировав ледяные иглы, запустила их сразу во все стороны. Раздался рык. Краем глаза заметила, что пара стрел попала правому в бок. Тот замер, а затем повалился на землю. Остальные оскалились и кинулись на меня вдвоем. Я выставила щит, уходя от них. Рычание раздалось совсем рядом, и о щит ударилась клыкастая пасть. Ничего себе, он едва не разрушил мой барьер. Какого? Неужели они могут обходить защиту? Тогда нужно быть внимательнее. Пока мне удавалось оставаться спиной к скале, и я, продолжая держать щит, кинула под ноги одному волку заклинание, от которого земля вокруг заледенела. Тот тут же потерял равновесие. Но второй не ждал, атаковал, пытаясь пробить щит. Я чувствовала, что барьер трещит. Еще пара таких ударов, и придется строить новый. И тут главное — успеть. Что ж, надо поскорее заканчивать бой. Ледяной меч возник в руке. Сжав рукоять, я дождалась момента, когда волк прыгнет, и, моментально убрав щит, поднырнула под хищника и полоснула по его животу со всей силы. Раздался визг, и волк упал на землю бездыханным. Остался еще один. Тому удалось справиться с моей ледяной ловушкой, но его ждал новый сюрприз. Сформировав в руке сферу, кинула в него, и волк, прыгнув, застрял во льду. Я видела, что его глаза двигаются, но пошевелиться он уже не мог. На всякий случай укрепила заклинание, боясь оставлять за спиной такую опасность. Убедившись, что все трое ликвидированы, поспешила вперед, прихватив рюкзак. Страшно думать, что же ждет меня впереди. Какие-то жесткие испытания. И непонятно, почему именно такие? Но чтобы быть уверенной, я шла с раскинутой сетью. Энергозатратно, но зато более безопасно. Да и скрывать свои истинные силы тут не нужно. Не знаю, сколько прошло времени, когда на сетке вновь загорелась точка. В этот раз неподвижная. Я остановилась, чтобы убедиться. Кто-то впереди стоял на месте. И непонятно было, представлял ли он опасность. Ждать на месте не было смысла, и я решила идти вперед. Что бы меня там ни ожидало, его явно не обойти. Примерно шагов через 100 я оказалась на просторной площадке. Перед глазами предстало то самое дерево из легенд. Белоснежный ствол, который руками не обнять. Прозрачные листья, колышущиеся на ветру, и серебристые плоды, сверкающие на солнце. Первым порывом было кинуться вперед и сорвать заветный фрукт. Только рядом с этим деревом расположился дракон, внимательно следивший за мной. Его стальная чешуя сверкала так, что хотелось прикрыть глаза. Бирюзовые глаза с вертикальными зрачками буквально впивались в меня. Не знаю почему, но я убрала сеть, а затем и вовсе поклонилась. Мне показалось это правильным решением. «Добро пожаловать», — произнес дракон глухим голосом. «Рад, что ты добралась. А вот вернешься ли отсюда, зависит лишь от тебя». «Что я должна сделать?» «Расскажи, что привело тебя сюда». «Мою бабушку отравили. Лекари сказали, что вылечить нельзя. Поэтому я пришла сюда попросить помощи». «Посмотри мне в глаза». Стоило мне это сделать, как тело сковало, а в голове замелькали картинки из жизни, начиная с детства и заканчивая последними событиями. «Мой собрат выбрал тебя в пару. Это хорошо», — довольно произнес дракон, растягивая пасть в подобие улыбки. «Да и сама ты чиста душой. За тобой есть грехи, но мелкие. Ты пришла помочь. Это хорошо». «Простите, но вы видите и знаете все?» «Да». «Можете сказать, кто отравил мою бабушку?» «Ты сама скоро об этом узнаешь», — загадочно ответили мне. «Враг рядом. Стоит лишь присмотреться внимательнее. Ты можешь подойти к древу. Оно само решит, дать ли тебе фрукт». Мне ничего не оставалось, как последовать его совету. Подошла и замерла. Листья на ветвях зашевелились, одна из веток наклонилась, и мне в руки упало серебристое яблоко. «Просто положи его бабушке на грудь, и все». Тут я невольно вспомнила про маму. «Твоя мама сама поправится». Дракон словно прочел мои мысли. «Скажите, те испытания, что были по дороге, для чего они?» «Для того, чтобы понять, так ли тебе нужно идти сюда. Достойна ли ты этого? Любой, кто поднимается, должен познать свои страхи и надежды». «Но обратно возвращаются не все. Меня и на обратном пути будут ждать испытания?» «Нет, обратный путь будет спокойным. Те волки уже исчезли с пути. А насчет невернувшихся они были недостойны. Могу сказать, что досюда доходили далеко не все. И даже пройдя весь путь, можно не получить лекарства. Особенно если твои цели не так благи, как кажутся на первый взгляд. В любом случае, тебе пора обратно. Прощай». «Большое спасибо». Я вновь поклонилась и устремилась в обратный путь. Стоило мне ступить с площадки, как мир вокруг изменился. Я оказалась там, откуда начинался мой путь. Ну надо же, просто замечательно. но непонятно пока, как долго я отсутствовала. «Ты вернулась!» Меня буквально сжали в объятиях. «Что ты тут делаешь?» Я с удивлением посмотрела на Леона. «Жду тебя. Я не мог сидеть дома в ожидании». «Долго я отсутствовала?» 2 дня. Ты в порядке?» «Да, у меня все получилось, поэтому нужно скорее доехать до бабушки». Дракон тут же усадил меня в автокар, и мы направились домой. По дороге я рассказала ему, что со мной произошло. Он тоже поделился новостями. Стражам пока не удалось найти виновника. Они опросили всех и оставили мне копию отчета для ознакомления. Мира практически пришла в себя и даже вышла на работу. К бабушке никого не допускали и строго соблюдали все оставленные мною инструкции. Сирена с Патриком помогали с расследованием по мере возможности. У них появилась какая-то зацепка, и сейчас они ее активно изучали. Новость приятно порадовала. Оказавшись дома, я тут же поспешила к бабушке. Стоило открыть дверь, как передо мной оказался демон, но довольно быстро сделал шаг назад. Заметив в моей руке яблоко, он сделал пас рукой, и ледяной короб пропал. Подойдя к бабушке, я положила фрукт ей на грудь. Сначала ничего не происходило. А потом яблоко засветилось и словно впиталось в тело. В себя она сразу не пришла, но румянец на щеках появился. «Ей нужно 2 дня на восстановление», — произнес демон, наклонившись к ней и нюхая. «Яд уходит, и скоро его совсем не станет. Но организм пострадал». «По нашей сделке охрана на 5 дней. Значит, у меня есть еще 3 дня?» «Да». «Прошу охранять ее». Демон кивнул, а я ушла приводить себя в порядок и подумать. «Ты не хочешь отпускать его сейчас?» — поинтересовался Леон, заходя за мной в комнату. «Мы так и не нашли врага. Боюсь, может быть предпринята еще одна попытка, пока она слаба. Не уверена, что за оставшиеся 3 дня мы найдем виновника. Но этого хватит на то, чтобы Ба пришла в себя». Любимый согласился со мной. Я настолько устала, что сразу после душа легла спать, а дракон остался рядом. И в эту ночь кошмары меня не мучили.